Вечером у Игоря было особенно много посетителей, и Наташа, чтобы не мешать, ушла к Нине Ивановне. Та, как обычно, была довольна ее приходом, но девушка сразу заметила, что ее старшая подруга и начальница словно не договаривает чего-то, старательно избегая смотреть ей в глаза. «Нина Ивановна, что происходит?» — спросила Наташа, когда та в очередной раз уронила крышку чайника и просыпала сахар мимо чашки. «А разве непонятно?» Нина Ивановна поджала губы и с обидой посмотрела на Наташу. «Я думала, старая идиотка, что ты мне доверяешь и хотя бы немного к моим советам прислушиваешься». «Так оно и есть», — Наташа растерянно смотрела на нее. «Разве я от вас что-то скрываю?» «Нет, вы только посмотрите на нее», — всплеснула руками Нина Ивановна. «Все отделение, оказывается, уже знает о твоем романе с Карташовым, а я, как последняя дура, узнаю об этом от Лацкарта. Наташка, ты в своем уме? У тебя же через неделю свадьба». «Свадьбы не будет. Игорь сделал мне предложение, и я выйду замуж за него, потому что люблю его, а не Петра». Нина Ивановна схватилась за голову. «Выходит, правда. И как я проглядела, ведь все к этому шло. Я ведь надеялась на тебя, на твое благоразумие. Да и он тоже хорош. В чем еще душа держится? А уже к девке подход нашел. Не зря говорят, у петухов голову прочь летят, а все на кур глядят. Вот уж чертова порода». Наташа, опустив голову, молчала, дожидаясь, когда иссякнет поток обвинений. Но потом не выдержала. «Нина Ивановна, честное слово, мне очень жаль Петра. Но я окончательно поняла, что не смогу с ним жить. А с Игорем у нас серьезно, он меня тоже любит». «Петра ты знаешь всю жизнь, а этого Игоря без году неделя», — перебила ее Нина Ивановна. «Ты видела, какая к нему деваха приходила? Где гарантия, что уже через полгода он не примется искать у тех на стороне? А у тебя учеба? А если еще дитя родишь вдобавок?» «Я бы от него и так родила. Без печати в паспорте». «Точно с ума сошла девка». Нина Ивановна от негодования сунула папиросу в рот, не тем концом. Чертыхнулась, сломала ее и бросила в пепельницу. Затем уперлась ладонями в столешницу и, словно смертный приговор, огласила: «Сегодня же подашь рапорт Лацкарту, что уходишь с работы по семейным обстоятельствам. А Карташов теперь и сам в состоянии за собой ухаживать. Невелик барин. Скучно станет, пусть переходит в общую палату, и не спорь». Она сердито сверкнула глазами и продолжала: «Поезжай завтра с Петром. Об одном прошу. Отложи разговор на пару дней. Время еще терпит, а я пока за твоим лейтенантом понаблюдаю. Послушай, девочка», — Нина Ивановна умоляюще посмотрела на Наташу, — «я ведь тебе добра желаю и не хочу, чтобы твоя жизнь разлетелась вдребезги». Наташа тяжело вздохнула. «Разве Нине Ивановне расскажешь, отчего Петр спешит с баней и что завтра предстоит покупка платья и колец? Поэтому разговор нельзя откладывать. Получится с Игорем, не получится, но она уже для себя все решила». Она вернулась в палату перед ужином. Игорь, улыбаясь, показал ей на столик возле кровати, на котором стояла тарелка с яблоками, а на салфетке лежали несколько пирожных. «Смотри, что я тут без тебя приготовил. Пирожные совсем свежие. Приятель принес по моей просьбе специально для тебя. Есть еще кое-что, припрятал на вечер». С видом заговорщика Игорь приподнял подушку и показал бутылку венгерского вина. «Отметим помолвку, как в лучших домах загнивающего Запада». «Боюсь, Игорь, что я здесь больше не работаю». Наташа печально посмотрела на него и отвела руку с протянутым яблоком. «Только что я подала рапорт об уходе. Лацкарт считает, что нет резона держать сиделку при ходячем больном. Но я сей же момент снова стану лежачим». Игорь преувеличенно громко закряхтел и заковылял к кровати. «Ты шутишь, или они действительно сошли с ума?» Наташа не ответила, лишь отвернулась, стараясь не показать набежавшие на глаза слезы. Игорь озадаченно помолчал и вдруг решительно направился к двери. «Сейчас я сам переговорю с этим сыном Авраама». «Утром и словечком не обмолвился, старый лис. Мог бы и меня спросить, согласен я на такой вариант или нет». «Игорь, остановись!» — окликнула его Наташа. Лацкарт никогда и ничьего согласия не спрашивает, а поступает так, как считает нужным. Просто он не хочет скандала, потому что наши отношения уже ни для кого не секрет. Представляешь, что о нас говорят, если уже до Лацкарта дошло, и он решился принять меры. Ну и что здесь такого? Пусть себе судачит, если им это нравится. А я до него все равно доберусь и доложу, что намерен жениться на своей сиделке в самое ближайшее время и не в состоянии обходиться без нее, а то загнусь, не познав счастливых минут супружества. Все это напрасные разговоры, Игорь. Рапорт у меня он уже принял, но до утра, ввиду позднего времени, решил разрешить остаться. Завтра я уеду и постараюсь уладить все с Петром. Вернусь дня через 2-3. И если ты меня к тому времени не разлюбишь, спокойно обсудим наши с тобой проблемы. По-моему, и здесь все за меня уже решили. Игорь закусил губу, с тревогой посмотрел ей в глаза. До сих пор сомневаешься? Сомневаюсь. Наташа с вызовом встретила его взгляд. И в себе сомневаешься? Вкрадчиво спросил Игорь и попытался улыбнуться, но улыбка не получилась, и губы скривились в горькой усмешке. «Хочешь свои и мои чувства проверить временем и расстоянием?» «Так, кажется, советуют дамские романы. Давай не будем ссориться». Девушка робко дотронулась до его плеча. «Давай праздновать нашу помолвку, конечно, если ты еще не раздумал». Игорь притянул ее к себе. «Плевать мне на все разговоры, сплетни, пересуды. Я люблю тебя и хочу поцеловать, не спрашивая ничьего позволения. А если кто сюда с мечом войдет, то от меча и погибнет». Нетерпеливые, сумасшедшие поцелуи Игоря лишали Наташу остатков рассудка. Боясь признаться самой себе, что вновь мечтает испытать сладостное чувство соединения с любимым, Наташа отстранилась от Игоря. Но он еще крепче прижал ее к себе, и она поняла, что мысли и желания у них совпадают, и с ума они сходят тоже вместе. В любой момент кто-нибудь из чистого любопытства заглянет в их палату и сразу все поймет, увидев эти взлохмаченные головы и раскрасневшиеся лица. А у Игоря вдобавок еще и эту дурацкую улыбку на губах. К тому же он и халат исхитрился ей расстегнуть. И она не заметила, когда. Заметив, что Наташа встревоженно посматривает на дверь, Игорь отпустил ее. «Успокойся и дай мне ключ. Я все-таки закрою дверь». И, не спрашивая ее согласия, он прошел за ширму, взял ключ и замкнул дверь. «Не бойся. Ты здесь с завтрашнего дня не работаешь. А объясняться в случае чего — сугубо мужское занятие. А против чрезмерно любопытных Варвар есть одно верное народное средство». Игорь взял Наташу за руку и церемонно подвел свою даму к столу и, прежде чем предложить ей стул, склонился к ее руке и поцеловал маленькую обветренную ладошку. Девушка смутилась, а Игорь ободряюще улыбнулся. «Поначалу торжественная часть, на которой я сделаю небольшое сообщение. Потом банкет с распитием бутылки вина. Последним же пунктом повестки дня или ночи, как тебе больше нравится, соответствующее развлечение. Голосовать не будем. Считаю, что данный распорядок принимается единогласно с учетом пожеланий прекрасной дамы, которой все торжества и посвящаются». Он вновь склонился к ее руке и прошептал: «А теперь к черту все эти дурацкие церемонии». Продолжая удерживать ее руку, Игорь достал из кармана серую пластмассовую коробочку. «Позволь надеть тебе на палец это скромное колечко. К сожалению, это лучшее, что удалось достать моим приятелям в столь сжатые сроки». «Игорь, когда же ты успел?»